Трое с барабаном. Я видел его даже во сне. Мне снилось, что солнце — это совсем не солнце, а сверкающий желтый барабан. А потом приснился цирк. Он был совсем пустой. Посередине цирка вместо арены лежал громадный плоский барабан, а на нем выбивала подошвами дробь моя старшая сестра Галка. Наконец она перестала плясать и закричала так, что эхо загудело под куполом. «Дай честное слово, что не тронешь его!» Этого я уже не выдержал и проснулся. Я открыл глаза и сразу взглянул в угол двери. Там торчал большущий гвоздь. Барабана на гвозде не было. Значит, Галка уже встала и умчалась на улицу. Галку только вчера выбрали барабанщицей, когда в нашем квартале открылся пионерский лагерь. Не настоящий лагерь, конечно, а городской. Каменщики из комсомольской бригады Саши Котова подарили нам барабан. Они наши шефы. Галка только барабан увидела. Сразу вцепилась с него и давай показывать, как она сигналы выбивать умеет. Ну, ее сразу и выбрали. Конечно, она уже в 7-й класс перешла, а мы, я, Лешка и Майк, только в 4-й. Совсем недавно и пионерами-то стали. Не нас же выбирать барабанщики. Целый день мы втроем ходили за Галкой. Ходили, будто просто так гуляем. Она косилась на нас сердито-сердито, но ничего не говорила. Барабан Галка таскала на ремне через плечо. У меня даже сердце щемило, когда я на него смотрел. Он был темно-красный, с блестящими ободками, с черными винтами, чтобы кожу подтягивать. Внизу у него пружинка, от нее звук получается звонче. Я первый из всех не выдержал. «Галк, дай хоть чуть-чуть». Галк сразу завелась. Так я и знала. «Теперь начнете клянчить. Пропорите барабан, а я отвечай, если каждый начнет колотить». «Жила», — сказал я. А Галка подкинула барабан на ремне, поглядела на нас, как на букашек, и ушла. После этого мы до вечера были грустные. Я даже с Майкой поругался из-за пустяка, из-за бумажного голубя, которого она запустила на крышу гаража. Но доставать не хотел. За ужином Галка держала барабан на коленях. Потом она вколотила у двери громадный гвоздь, а барабан поселился в углу. Я сразу повеселел. Пусть только Галка ляжет спать. Но она сказала: «Сергей, хочешь, подарю свой автокарандаш и общую тетрадку». «Какая ты добрая», — поддел я ее, — «ты всегда такая». «Тетрадка с клеенчатой коркой», — сказала Галка, — «хочешь? Только дай честное пионерское, что не будешь даже пальцем трогать барабан». «Он что, лопнет, что ли?» «От вас что угодно лопнет», — ответила она, — «даже бочка железная. А я за инструмент отвечаю, понятно?» Я понял, что в конце концов Галка спать будет на барабане, но меня не подпустит, но я и разозлился. Из горяча тут же дал честное пионерское, что не притронусь к барабану. Пусть Галка лопнет от жадности вместе с тем самым инструментом, за который она отвечает. И лег спать. Сейчас, когда я проснулся, мне сразу вспомнился барабан. Дома никого уже не было. Я оделся, вытащил из кухонного стола 3-литровую стеклянную банку и 2 вилки с железными черенками и начал тренироваться. Банка, конечно, не барабан, но я все равно здорово увлекся. Принялся выстукивать подряд все сигналы. Когда банки не стало, я пошел в коридор и начал барабанить по железному тазу, который висел на стене. Таз мог выдержать сколько угодно. Не выдержала соседка, тетя Клава. Я поскорее выскочил во двор. Во дворе я сразу увидел Лешку. «Что будет за разбитое зеркало?» — хмуро спросил Лешка. Я не знал, что бывает человеку за разбитое зеркало. «А большое оно?» «Среднее. Я его на коленях держал». «Барабанил?» — спросил я. «Барабанил», — сказал Лёшка. Мы сели на скамейку под грибком и задумались. Кругом была веселая суета. Таскали стулья, украшали самодельную сцену флажками из розовых и голубых тетрадных обложек. Все готовились к концерту в честь открытия лагеря. Ветер трепал бумажные флажки, солнце сверкало в оконных стеклах, пел баян. Это Федя Костриков из 8-го класса репетировал с малышами песенку про Чибиса. А мы сидели грустные. Нам хотелось быть барабанщиками. И вдруг мы увидели Галку. Барабан висел у нее на боку. Она шагала туда, где между 2 новыми корпусами стоял старый 2-этажный дом. В нем уже никто не жил, скоро дом должны были снести. Мы, не сговариваясь, двинулись за Галкой. Она подошла к чердачной лестнице старого дома и стала карабкаться по шатким перекладинам. Тогда Лешка крикнул: «Тебе что там надо?» Галка поглядела на нас с половины лестницы и ответила совсем мирно: «А я задание выполняю. Ясно вам? Как шефы покажутся, буду сбор барабанить». Мы поняли. С чердака видно всю улицу, вот Галка решила наблюдать. Она подобралась к чердачной дверце. Дверца рассохлась и открывалась только на одну четверть. Галка могла пролезть, но барабан у нее на боку мешал, застревал. Можно было его снять, только тогда пришлось бы стоять на лестнице и не держаться, а так и свалиться недолго. «А ты его оставь у нас, положи на лавочку», — ехидно посоветовал Лёшка. Я просто глазам не поверил. Галка слезла, будто нарочно положила барабан на скамейку у крыльца, снова вскарабкалась и скрылась за дверцей, еще рукой нам помахала. Я ждал, что Лёшка сразу кинется к барабану, даже зажмурился от зависти, но Лёшка задумчиво посмотрел вверх и произнес: «Палку бы, а еще лучше большой гвоздь». «И что будет?» «Месть», — мрачно сказал Лёшка. «Пропоришь?» — ахнул я. «Чё, я сумасшедший? Ну, есть гвоздь?» Я не стал расспрашивать. Что было духу, помчался домой, схватил тиски и выдрал из стены гвоздище, которое вколотила Галка. Это тоже была месть. Гвоздь Лёшке понравился. Он взял его в зубы, как кинжал, и пополз на чердак. Лёшка был похож на пирата, который крадется на спящий корабль. Я даже испугался за Галку. Но ей грозила не смерть, а только заключение. Лёшка захлопнул дверцу и запер гвоздем ржавую щеколду. Он не успел спуститься, как Галка принялась барабанить кулаками. «Открывайте, черти, шефы идут! Ну правда же идут! Надо сбор играть!» «Серёжка сыграет», — ответил Лёшка. «Не хуже тебя, не бойся!» Он почему-то вздохнул и великодушно сказал: «Бери, Сергей, барабан». Вы знаете, я чуть не заревел от обид. «Да не могу я! Вчера честное слово давал!» Лёшка вытаращил глаза. «И ты тоже?» «Что тоже?» — простонал я. «Разве ты ей говорил, честное пионерское?» «Сегодня», — пробормотал он, — «что пальцем не задену. Понимаешь, разозлила». Галка сотрясала дверцу. Она кричала, что нам даром это не пройдет, что она оторвет головы. Когда она замолчала, чтобы передохнуть, Лёшка сказал: «Сними с нас честное слово, тогда выпустим». «Не сниму», — отрезала Галка. «Сорвете сбор, будете отвечать». Я уже хотел забраться и отпереть ее, но Лёшка вдруг подскочил. Он даже ногой дрыгнул. Такая счастливая мысль у него появилась. «А Майка? Шпарь за ней!» Я хотел сказать, что пусть он сам шпарит, если хочет, а я с Майкой дело иметь не желаю, но сразу раздумал, тут было не до ссор. На обратном пути, когда мы ракетами мчались по двору, я решил объяснить Майке, как барабанит общий сбор. Но оказалось, что Майка уже умеет. На ее счету была глиняная корчага для теста и стекло в ванной. Когда Майка барабанной дробью собирала ребят, мы стояли рядом. Галка сумела сорвать запор, но поздно. Не могла же она драку устраивать перед всем строем и перед шефами. Вот и вся история. Галка через 3 дня уехала в лагерь на Зеленое озеро, а Майка так и осталась барабанщицей. Но это только так считалось. На самом деле мы все трое были барабанщиками. Майка не жадная. 1961 год.